Глава 4. Более недели спустя. Алиса. Всю неделю мы со Стасом практически не пересекались. Мне показалось, будто он намеренно избегал меня. Поручение передавал через Ирину Леонидовну, которой с легкой руки Загорского все же пришлось исполнять обязанности секретарши, несмотря на занимаемую должность. Стас словно наказывал ее или ставил на место. Однако мне это удовлетворение не приносило. Ирина Леонидовна приходила молча, сжав зубы, бросала на мой стол очередную папку, стреляла огненным взглядом и, ничего не объясняя, удалялась. С первого дня не взлюбил меня и остальной коллектив. Объявил мне негласный бойкот. Наверное, злобная конкурентка подсуетилась. Хотела выжить меня из фирмы таким низким методом, да только одного не учла. За время декрета я научилась обходиться без общества. Наоборот, даже отвыкла от шумной толпы. Социум меня напрягал. В компании Загорского никто меня не отвлекал, а я спокойно занималась переводами. Порой я засиживалась допоздна, благо няня подстраховывала, забирая кнопочек из детсада и передавая их Лиле. Работала я оперативно и, надеюсь, качественно. По крайней мере, за эти дни от Стаса ни одного нарекания не поступило в мою сторону. В целом меня устраивала сложившаяся ситуация. И не зря. Сегодня мне предстояло убедиться в том, что я никогда не стану частью сплоченного коллектива компании. Для меня там явно места не найдется. Впервые за рабочую неделю я решаюсь выйти в холл к кофеаппарату. И тут же становлюсь свидетелем оживленной болтовни сотрудниц. Четыре девушки в строгих костюмчиках, в которых им явно неуютно, стоят у окна, собравшись в круг. Попивают кофе и явно обсуждают кого-то из коллег. Мне нет дела до их пустого трепа. Хочу, чтобы жужжащий автомат как можно быстрее сделал кофе, а после я сразу уйду. Но знакомая фамилия заставляет меня замешкаться. «Ой, да чего ты расстраиваешься? Подумаешь, Загорский отчитал», — успокаивает низкорослая блондинка свою подругу. «Он все время на всех агрится. Кто под горячую руку попадет, тому мозг и делает. То отчет не такой, то проект не вовремя сдала». Закатывает глаза. «Ему и повода особого не надо. Что ты хочешь, у мужика не дат...» «Неудовлетворенность хроническая», — прыскает противным смехом. Передергиваю плечами и чувствую себя так, будто в болото окунулась только что. Не желаю слушать гадости о Стасе, но коллеги, осмелев, повышают тон. «А чего так?» — с нескрываемым любопытством спрашивает та самая униженная, оскорбленная Загорским работница. Быстро же несчастная о своем горе забыла. Сейчас ее глаза горят интересом, а сама она нетерпеливо топчется на месте в предвкушении очередной сплетни. «Так логично же, жена его опять за границей на очередной фотосессии. Она ведь модель супер-пупер крутая. Правда, там все куплено?» Фрыкает блондинка, прикрывая рот ладошкой. «У них с нашим боссом вообще отношения непонятны. Говорят, редко вместе бывают. И детей нет, типа Чайлдфри оба. Не знают, наверное, как их делать». Переходит на хохот. «Любовницу бы себе завел, раз жена не дает». Вклинивается еще одна девушка, обвешанная бижутерией. «С его-то возможностями». «Ты что? Он же у нас правильный». С издевкой выплевывает главная сплетница. «Были у нас девчонки, что пытались быстренько повышения добиться, ну вы понимаете». Делает многозначительную паузу. «Теперь уволены?» «Импотент, что ли?» Мерзко хихикает четвертая собеседница, только сейчас подавая голос. И лучше бы она молчала. Раздраженно сжимая в руках бумажный стаканчик, едва не проливая кофе. Вовремя останавливаюсь, однако внутри все кипит. Все, что я услышала, так гадко и несправедливо. «Вам самим не противно?» Не выдержав, говорю я. Четыре пары глаз одновременно устремляются в мою сторону, словно только сейчас заметили. Признаться, это напоминает сцену из фильма ужасов. Того и гляди, женщины-змеи нападут, парализуя ядом и проглотят меня. «А что такого?» — хмыкает одна из сплетниц. «Загорский не только ваш босс, но и человек», — произношу холодно и надменно, а у самой от злости все внутренности закручиваются в центрифуге. «Не противно в его нижнем белье рыться?» «Пф, ты ведь новенькая здесь», — изгибает бровь блондинка. «Поработаешь с Загорским, погоняет он тебя, посмотрим, как сама сговоришь. Он всех своих подчиненных сжирает, зверюга», — заметно вздрагивает. «Странные люди. Боятся босса и при этом позволяют себе поливать его помоями за спиной. Может, я чего-то не понимаю, но ведь это дико и подло. Тем не менее, вы все еще здесь», — ехидно ухмыляюсь. «Цепей с кандалами я на вас не вижу. В чем, собственно, проблема? Заявление на увольнение вы сможете выбраться, наконец-то, из-под гнета тирана». Пожимаю плечами. Не сводя взгляда с ошеломленных коллег, я демонстративно делаю глоток кофе. На вкус он такой же отвратительный, как атмосфера в этом гадюшнике. Хочется вылить его, а самой искупаться под холодным душем, смыть с себя всю услышанную грязь. Сотрудницы оценивающе изучают меня, а потом молча разбегаются, как тараканы при включенном свете. прячутся по своим щелям и кабинетам, где, я уверена, примутся перемывать косточки теперь и мне. Выдохнув, выплескиваю кофе в горшок с драценой, который и так выглядит неважно. Видимо, не я первая делаю ей примочки из невкусного напитка. Спешу скрыться в кабинете, оградить себя от окружающей мерзости, вернуться за работу, зная, что в непосредственной близости ко мне находится только Стас, в соседнем помещении, и это дает мне необъяснимое ощущение спокойствия и защиты. Все еще злая на сплетниц, нервно распахиваю дверь, влетаю в кабинет. И тут же впечатываюсь в каменный мужской торс. Едва не теряю равновесие, но горячие ладони сжимают мои плечи, не позволяя упасть. «М?» — мычу невразумительно, медленно поднимая глаза. Краснею, виновато смотрю на Загорского. Что он вообще здесь делает? За всю неделю ни разу не заходил. Изучаю его лицо, подмечая каждую черточку и мимическую морщинку. Стас выглядит уставшим, настолько, что хочется обнять его. Не замечаю, как провожу ладошками по его груди, вызывая у мужчины судорожный вздох. На долю секунды мне кажется, что Стас смотрит на меня точь-в-точь, как тогда, 3 года назад, с противоречивой смесью надежды и жажды. Стоит мне импульсивно сжать в рубашку в поисках хоть какой-то опоры, как черный взгляд тут же становится суровым, а брови сводятся к переносице мрачно и недовольно. «Извините», — говорю на всякий случай, прежде чем Загорский начнет ругать меня, в чем даже и не сомневаюсь. «Я отлучилась, чтобы...» Аккуратно высвобождаюсь из его рук и отхожу назад к двери. Намереваюсь оправдаться, объяснить, почему меня не было на рабочем месте, но Стас перебивает. «Все в порядке, вы не обязаны сидеть на привязи, Алиса», — удивляет меня своим неожиданным заявлением. «Я здесь по другому поводу». Откашливается и складывает руки в карманы. «Не планируйте ничего на ближайшие выходные, вы будете мне нужны». «Нужна ему?» Фраза звучит так волнительно, хоть и произнесена совершенно в ином контексте. С трудом собираю себя по осколкам и принимаю серьезный вид. «Зачем? Планируется какая-то деловая встреча?» Говорю ровным тоном. У Стаса научилась такой манере общения. «Вы весьма проницательны, Алиса», — приподнимает уголок губ. «На выходных прилетают китайцы. Самого Вейджили не будет, но он пришлет своих подчиненных. Встретимся с ними на нейтральной территории, в ресторане». Загорский произносит название заведения, и я нервно сглатываю. «Один ужин там обойдется в половину моей зарплаты». Осознаю, что придется не только в очередной раз блеснуть знаниями, но при этом соответствовать окружающей роскоши, и это пугает. Тем не менее, я спешу согласиться. Да, и на сегодня можете быть свободны. Стас добивает меня контрольным выстрелом. Алиса, не обязательно чуть ли не ночевать здесь каждый день. Если будет что-то срочное, я сам прикажу вам задержаться. Но в основном срочно касается только китайцев. Подумав, добавляет. Сверхурочно вам оплатят, в том числе и за ближайший выходной. Все ясно. Подытоживает грубовато. «Да». Хлопаю ресницами, не до конца веря в то, что сказал Загорский. «Тогда я поеду? Домой?» Неуверенно уточняю. «За рулем?» Бросает нервно. Воспоминания проносятся в моей голове бешеным калейдоскопом. Авария на перекрестке, разбитая Kia, вызванный эвакуатор, мы со Стасом под дождем. Он ведь не намекает сейчас на наше общее прошлое? Нет, Загорский не должен был вспомнить меня, иначе вел бы себя иначе, не так спокойно. И уж точно не взял бы меня на работу. На такси. Лепечу чуть-чуть слышно. И усмехаюсь про себя. На такси как же. Таком душном, многоместном, забитом потными телами. Все, что я могу позволить себе после оплаты услуг няни. Но для Стаса это лишняя информация. Может, подвезти? Предлагает внезапно. Подвезти. Помню, чем это закончилось 3 года назад. А если учесть, что мне еще в детсад заехать нужно? Нет. Чуть ли не вскрикиваю и отмахиваюсь от Стаса. Выдыхаю с облегчением, когда он оставляет меня одну. Быстро собираюсь, хватаю сумочку и бесшумно прошмыгиваю мимо его кабинета. Не прощаюсь, хотя следовало бы. На ходу набираю няню, чтобы освободить ее от работы на сегодня. Я сама двойняшек забрать успею. Заодно сэкономлю. Сбегаю с компанией, мчусь на улицу, надеясь, что свежий воздух приведет мои растерзанные чувства в порядок. А потом я обдумываю всю информацию, полученную за день. И гадкие сплетни о Стасе. Ведь меня, признаться, зацепил разговор о его отношениях с Миланой и предстоящие выходные в ресторане с китайцами. Но мои планы скоропостижно погибают. Вместе с душевным равновесием, которое я с таким трудом восстанавливала. «Алисонька, я как раз за тобой приехал. Давай подвезу». Звучит голос, от которого кровь стынет в жилах. «Нет, не здесь, не сейчас. За что мне все это?» Испепеляю взглядом знакомое Рено, словно надеясь, что автомобиль испарится. Но чуда не происходит. Постанываю чуть слышно и нехотя приближаюсь. «Решил тебя с работы забрать», — продолжает вещать Глеб. В этот момент думаю лишь о том, что в любой момент из компании может выйти Стас и увидеть меня с бывшим мужем, который явно не похож на таксиста. Но ведь, по легенде, я одинока разведенка. Пока размышляю, как избавиться от навязчивого мужчины, не привлекая к себе внимания, Глеб спохватывается и собирается выйти из машины, наверное, чтобы поиграть в джентльмена и галантно распахнуть передо мной дверь. Бывший явно переигрывает, что меня раздражает и настораживает. Но реакция Загорского на внезапно объявившегося в моей жизни мужчину я боюсь больше. Уволит же меня и глазом не моргнет. «Хорошо, Глеб, поехали!» — шеплю я недовольно. Не дожидаясь, пока он покажется во всей красе прямо перед входом в компанию Стаса, я сама открываю пассажирскую дверь, занимаю сиденье и пристегиваюсь. Взглядом поторапливаю Глеба, заставляя скорее завести двигатель. Машинально называю адрес детского сада, куда мне срочно необходимо попасть. Я ведь только что отпустила няню. Стоит нам отъехать от здания, как я замечаю в боковом зеркале, как с парковки трогается джип Стаса. Обгоняет нас, выскакивает на трассу и скрывается за поворотом. Обреченно всхлипываю. Что, если Загорский все это время находился внутри и видел? Впрочем, он мог заметить лишь то, как я села в машину. Мало ли к кому. Может, такси без опознавательных знаков. Как ты узнал, что я здесь работаю? Немного успокоившись, интересуюсь у Глеба. Лиля сказала. Бросает, не глядя на меня. Не лги. Усмехаюсь недоверчиво. Она никогда бы не выдала меня. Мне неприятно, что ты говоришь обо мне, будто я тебе враг и зла желаю. Глеб делает вид, что огорчен. Но на меня его уловки не действуют. «Как, Глеб?» — настаиваю я. «Как ты меня вычислил?» «Мама твоя сказала, что ты к Лиле перебралась временно», — признается наконец. «Хорошо, хоть у подружки твоей за все годы денег не хватило на новое жилье. Вот что значит «одинокая». Подчеркивает, чтобы меня уколоть. К вам наведаться я, конечно, не решился. Истеричка это все испортила бы. Поэтому проследил за тобой. Импульсивно обхватываю себя руками». Глеб ведет себя как маньяк или сталкер, преследующий объект своего воздыхания. Он помешался? «Глеб, сколько можно повторять тебе?» Говорю строго, но слежу за его реакцией. «Между нами все кончено». Алисонька все еще обижена. Тянет нежно, отчего меня начинает подташнивать. «Мы ведь в хороших отношениях остались. Я помочь тебе хочу, как друг. Ты совсем одна сейчас в большом городе, с двумя детьми. Еще и на работу устроиться пришлось. Тяжело же». «Прошу тебя, Глеб». «Я ничего тебя требовать не буду», — поспешно уточняет. «Переезжайте ко мне, обустрою все для мелких, какой-нибудь детсад им частный подберем. Тебе работать не надо будет, обеспечу, только вернись». Пораженно смотрю на бывшего, сканирую, изучаю. Не понимаю до конца, что с ним творится и насколько искренни его мотивы. «Зачем тебе такой табор, Глеб?» — пытаюсь отговорить. «Ты же ценишь свое спокойствие, у тебя график, режим, тренировки». А кнопочки тебе весь дом разгромят. «Будешь следить за ними?» произносит приказным тоном. «Думаешь, все так просто?» фыркаю сердито. «Да и не в этом дело. Я не люблю тебя больше и другом не считаю. Твое предложение мне неинтересно», проговариваю четко и строго. «Ты не справишься без меня», чеканит он. «Что ж, это мои проблемы», хмыкаю невозмутимо. Глеб вдруг поворачивает ко мне голову, криво ухмыляется и уничтожает взглядом, как быстро меняется его настроение. «Мужика нового нашла? Или присмотрела, кого охмутать?» Рычит со злостью. «Алиса!» Зовет угрожающе, когда я отворачиваюсь к окну, но фразу не заканчивает. Как раз в этот момент мы паркуемся возле детского сада. Спешу покинуть угнетающий салон машины и хотя бы на время избавиться от удушающей близости бывшего мужа, но Глеб, к моему величайшему удивлению, тенью плетется следом за мной. Заходит во двор и приближается к воспитательнице, интересуется моими детьми. Ведет себя, как будто он и есть настоящий отец Вики и Вити. Даже пытается чмокнуть их в щечки, но кнопочки мастерски уворачиваются, а потом бегут ко мне и прижимаются, как напуганные котята. Когда мы возвращаемся к машине, я усаживаю малыша сзади, а сама устраиваюсь рядом. Ловлю на себе напряженный взгляд бывшего. Замечаю, как его глаза наполняются кровью. Да этот сумасшедший даже к детям меня ревнует. «Глеб, автокресел у тебя нет. Я с кнопочками сяду. Опасно одних их оставлять. И умоляю, веди машину аккуратнее». Стараюсь говорить ласково, потому что играю сейчас в интересах детей. Глеб заметно тает, смягчается. Занимает водительское сиденье. Плавно трогается с места, осторожно выезжает на дорогу. Я, в свою очередь, отвлекаюсь на детей. По пути Витя начинает воодушевленно рассказывать, что видел и делал в детском саду сегодня. Смеется, коверкает слова, говорит все громче и громче. Длинный язык и излишняя эмоциональность малышу от меня достались. в то время как Вика сдержана и молчаливая, совсем как Стас. Поделили гены, чтобы никому из родителей обидно не было. Правда, Загорский даже не знает о существовании своих двойняшек. От этого я начинаю чувствовать себя стервой. Правильно ли я поступила, не сказав ему, и продолжая скрывать? Детей у него, судя по сплетням, с Миланой нет. Стас и впрямь возомнил себе «чайлдфри» или до сих пор верит в свое бесплодие. Усложняет ситуацию то, что он не вспомнил меня. Сложно будет убедить его в отцовстве. Нет, идиотская затея. Из размышлений меня вырывает резкая встряска, от которой мы с малышами подскакиваем в креслах, едва успеваю придержать двойняшек. «Да заткнитесь, уже голова от вас болит!» — кричит вдруг Глеб на шумных детей. Ведь умолкает и хмурится, а Вика сжимает губы, готова расплакаться. «Глеб!» — ошеломленно шепчу внезапно озверевшему бывшему. «Зачем ты так? На них дома никогда не кричат. Я не лукавлю. Несмотря ни на что, всегда стараюсь держать себя в руках и договариваться с малявками. Лиля тоже вполне терпеливо себя с ними ведет. Что уж говорить о дедушке с бабушкой, которые постоянно балуют любимых внуков. Очень зря. Видно, что им не хватает отца». Глеб многозначительно оглядывается на нас. «Мужское воспитание просто необходимо. Кусаю нижнюю губу до боли, лишь бы не сорваться сейчас и не послать бывшего к черту с его нравоучениями. Но боюсь, как бы он чего не вытворил в ярости». Молчу. Обращаю все свое внимание на Вику и Витю, уговариваю их сидеть тихо. Они вжимаются в кресло крохотными тельцами и пошевелиться не осмеливаются, ведут себя как мышки. Остаток пути проводим в тишине. Стоит Глебу подъехать к многоквартирному дому, где Лили снимает жилье, как мои кнопочки выскакивают из автомобиля. У подъезда мы пересекаемся с подругой, которая как раз вернулась с работы. Передаю ей деток, прошу отвезти наверх, чтобы самой попрощаться с Глебом. Лили искренне улыбается двойняшкам, и они отвечают ей взаимностью. Потом она с подозрением косится на моего бывшего мужа, кривится с отвращением, даже не пытаясь своих эмоций скрыть, и быстро уводит малышей. «Спасибо, Глеб», — поворачиваюсь к бывшему, «но впредь я твою помощь не приму. Не хочу быть у тебя в долгу. Я тебе больше не жена». Напоминаю, как бы между прочим. «Наслаждайся своей свободой, бегай по сборам, отдыхай с друзьями-футболистами. В конце концов, уверена, ты без труда найдешь себе новую пассию. Удачи». Поставив жирную точку, намереваюсь развернуться и скрыться в подъезде, но Глеб больно хватает меня за предплечье. «Не выйдет», — хрипло признается он. «Я никому не сказал, что мы развелись». «Что?» — повышает он я. «Как? Почти 3 года скрывал? Как ты умудрился?» «Сказал, что ты родила. От меня», — подчеркивает последнее слово. «Потом ты якобы уехала к родителям, потому что в мегаполисе с младенцами тяжело, а там мама помогает. Я надеялся, что за это время ты простишь меня. Детей усыновлю, будем полноценной семьей жить. Мне никто, кроме тебя, не нужен». «Глеб, сам выпутывайся из паутины своей лжи». Вырываю руку из его грубой хватки, чувствуя, что останутся синяки на коже. «Я в твоих театральных постановках не участвую. Придется тебе придумать, как перед пацанами лицо сохранить», — добавляю с издевкой. «Повторяю в последний раз, я к тебе не вернусь». Не желая испытывать судьбу и вызвать еще больше гнев бывшего, я поспешно сбегаю. Мгновенно поднимаюсь на нужный этаж, залетаю в квартиру и захлопываю дверь, опершись о нее спиной. Плохое предчувствие разливается по венам, заражая кровь. И почему мне кажется, что еще не все кончено с Глебом?